Я неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. Это было что-то вроде лекции. Читал Комов, и запись начиналась с полуслова. Комов говорил неторопливо, просто, очень доступно, применяясь, по-видимому, к уровню аудитории. Он приводил много примеров, острил. Получалось у него примерно следующее. «Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. 100 тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере, через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики, но впереди всегда была синева, свет, цель, и вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика, есть куда разливаться, но теперь мы видим, что это равнина, а над нею небо, новое измерение. Да, на равнине хорошо, и можно в волю заниматься реализацией П-абстракций. И, казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх, в новое измерение. Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. Это нечто большее. С иными законами существования. С иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что, по сути, речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического, по-видимому, следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, а ведь нам предстоит еще решать ее, причем решать так, чтобы свести к минимуму число возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно. Заканчивалась запись тоже на полуслове. Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. Причем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то там галактическими. Я бы сказал наоборот, люди несут в космос Землю, земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих знакомых, идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. В таком примерно плане я принялся было излагать Майке свои соображения, но тут мы заметили, что в каюте, должно быть, уже некоторое время присутствует Вандерхузе. Он стоял, прислонившись к стене, теребил свои рысьи бакенбарды и разглядывал нас с задумчиво рассеянным верблюжьим выражением на физиономии. Я встал и пододвинул ему стул. — Спасибо, — произнес Вандерхузе, — но я лучше постою. — А что вы думаете по этому поводу? — спросила его Майка воинственно. — По какому поводу? — По поводу вертикального прогресса. Вандерхузе некоторое время молчал, затем вздохнул и произнес: «Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы».